Совсем немного времени остается перед тем, вернее, до того, как наш гость покинет эту студию. И вот еще немного стихов от Басё. Как быстро летит луна, на неподвижных ветках повисли капли дождя. Важно ступает цапля по свежему жниву. Осень в деревне. Бросил на миг обмолачивать рис крестьянин. Глядит на луну. Праздник бон миновал. Вечера все темнее. Голоса цикад.